подсказывал внутренний голос. Но его уже опутала ее близость. Ее тепло захватывало дыхание. Он боялся пошевелиться. «Выпьем, и сейчас же уйду», — решил он и посмотрел украдкой на часы. Алла Васильевна ахнула и схватилась за сердце. «Сергей, дружочек, в буфете валерьянка, плохо с сердцем, дайте скорей», — зашептала она, задыхаясь. Он бросился к буфету. «Уложите меня на кровать! Какой правый бестолковый!» — прошептала она, протягивая к нему руки. Когда Сергей вышел, в кухне он натолкнулся на Нину. Он видел, как она вздрогнула и побледнела, но не повернулась. «Зачем все это? Зачем? Как все могло получиться?» — думал он. «Мерзко, глупо!» Он побежал, боясь оглянуться. Хлопья снега кружились, засыпали следы и падали на лицо, смывая аромат духов. Но чем смыть в сердце эту горькую сладость? Чем? Нина вернулась домой и, не раздеваясь, прилегла на кровать. Она тяжело вздохнула и закрыла глаза. Все было решено. Направление заведующей среднеканским медицинским пунктом лежала в сумке. Формировался этап заключенных. Оставалось дождаться выхода автоколонны. В Элекчан она должна отправиться в ближайшие дни. За стеной прозвучал беззаботный смех соседки. Острое чувство боли сдавило сердце. По телу разлилась пустота. В коридор кто-то вошел. Нина прислушалась. Валя. Но девушка не заходила. Значит, не одна. Слышно было, как она тихо смеялась и что-то говорила. Нина села к столу и стала ждать. Маленькая комнатка показалась удивительно уютной. Сколько же прошло времени, как они с Валей переехали сюда? Уже полгода. А сколько изменений! Наконец вошла Валя, румяная от мороза, внеся с собой прохладу зимы и жизнерадостность молодости. «Нина, у меня новость!» Она обняла Нину и прижала щекой. Это была основа ее Вали. «Если известие хорошее, я рада за тебя!» Нина ласково поправила ее локоны. «Выхожу замуж!» Нина увидела, как блеснули в ее глазах слезы. «Что же, родная моя, поздравляю, желаю тебе счастья! Но зачем же эти слезы?» Нина встала. «Я не имею права учить тебя, но все же...» «В общем, главное, не ошибись и старайся делать все прочным». Она вздохнула и нежно обняла Валю. «Не ошибись, прочным», — повторила машинально Валя. «Теперь уже на все наплевать. Сделано, и думать уже поздно». Матвеева смотрела на нее изумленно. Она никогда не видела Валю в таком смятении. Но Валя вдруг, как ни в чем не бывало, расхохоталась. «Не обращай на меня внимания, Ниночка. Просто стало жаль своей свободы. Не думай ничего, все хорошо. Я счастлива и рада». «Ну вот и отлично. А я уже подумала, что у тебя не совсем все ладно», — улыбнулась Нина и тихо сказала. «У меня тоже новость». «Наконец-то!» — хлопнула в ладоши девушка и принялась ее обнимать. «Не то, родная моя, нет. Уезжай на Средникан с первой автоколонной. Получила туда назначение». «А Сергей?» «Не нужно об этом. Я не задавала тебе подобных вопросов. Если уезжаю, значит, так нужно». В комнате соседки послышался чей-то неприятный незнакомый бас. Фальшивее и путая, он затянул арию Ленского. «Там все притворно и фальшиво. Прошу, берегись их всех. А теперь давай ложиться, а там видно будет, что приготовит нам грядущий день», — дрогнувшим голосом проговорила Нина и стала готовить постель. Было ясно. С румяного неба хлынули солнечные лучи и тихо легли на вершины сопок. Скинувший хвою лиственный лес засветился кружевными узорами. В тайгу тянулось полотно дороги. У головной машины рядом с диспетчерской не переставая гремел оркестр –